Как-то в нашу клинику пришла старушка со сломанной рукой. Руку ей хотели отнимать. Она пришла в клинику и попросилась на прием к профессору. Женщина рассказала. Упала и сломала себе руку. Пошла в поликлинику. Там женщина-травматолог стала смотреть, щупать, вертеть руку так, что я от боли кричала и чуть не потеряла сознание. Гипс накладывал молодой практикант. Делал он это как-то грубо, болезненно, а врач даже не подошла, не посмотрела. Пришла домой, а боли в руке не только не успокоились, а стали хуже прежнего. Всю руку страшно разламывала. К вечеру рука отекла, и боли стали нестерпимы. Позвонила в скорую, там сказали, надо терпеть, и повесили трубку. Кое-как, дождавшись утра, пошла в поликлинику. Врач-травматолог, даже не взглянув на руку, сказала, надо терпеть. С тем я и ушла. К вечеру, когда терпеть стало уже невозможно, пошла в больницу, в приемный покой, и стала просить дежурного хирурга посмотреть руку. Тот как взглянул, так и ахнул. Тут же сам осторожно снял гипс. Оказалось, там уже кожа от давления омертвела. Хирург предложил положить меня в больницу прямо без направления, потому что от того места, где омертвела кожа, пошло нагноение. Воспалились отломки костей. Сейчас, говорят, собираются отнять руку, чтобы спасти жизнь. Вся в слезах закончила женщина. Профессор набрал номер телефона хирургического отделения больницы. Сообщил свое мнение. Жизнь больной вне опасности, и руку нет необходимости отнимать. Договорились о ходе дальнейшего лечения. Так профессор и времени затратил немного, и больной оказал радикальную помощь. Ехал я в троллейбусе к московскому вокзалу. Против меня сидела молодая пара. Ей лет 20, ему чуть побольше. Они весело болтали, переговариваясь со стоящим рядом молодым человеком из их же компании. К ним подошла старушка, встала, держась за ручку их сиденья. Молодые люди видели ее, но места не уступили. Юноша продолжал весело беседовать, а девушка еще крепче держала его под руку, как бы опасаясь, чтобы он не встал и не оставил ее одну. С соседней скамейки поднялся генерал и уступил женщине место. Все, наблюдавшие эту сцену, с упреком посмотрели на молодых людей, особенно на парня. Но ему и трава не расти, он по-прежнему был весел, продолжал разговаривать со своей подругой. Девушку, видно, тоже нисколько не волновало, что он не уступит место старушке, в то время как человек пожилой и заслуженный сделал это. Я подумал, вот с чего начинается в человеке грубость. И еще была мысль, если бы девушка была умней, она бы встревожилась, но ее, по-видимому, не занимали высокие материи. Она была счастлива, и больше ее никто не интересовал. Большую ошибку делает эта девушка, прощая своему другу, может быть, жениху, бездушие к окружающим. Поступив так сегодня с посторонней женщиной, он завтра поступит точно так же с ее матерью, а послезавтра и с ней самой. Потом она будет искренне удивляться, почему он к ней так изменился, ведь раньше был такой внимательный. А того не понимает, что он и раньше был таким. Да только она не замечала в нем дурных качеств. Была ослеплена любовью и бездумно прощала его недостатки. Они казались ей невинными. Грубость – это бескультурье, пробел в воспитании. И нередко женщина, мать, сестра, жена, претерпевая грубость от мужчины, близкого ей человека, не задумывается над тем, что и сама повинна в отсутствии у мужчины вежливости и такта. Человек не рождается грубияном. Хамство им приобретается, а подчас и прививается. Когда-то мать позволила своему ребенку проявить грубость, а сестра, невеста, наконец жена благосклонно поощряли грубость близкого человека, проявляемую к другим. И возмутились лишь тогда, когда на себе ее испытали. Да поздно. Грубость стала чертой характера, оружием защиты и нападения. Если бы девушка, как бы ей не хотелось сидеть с молодым человеком рядом, возмутилась и сама стала, демонстративно показав его невоспитанность, он бы запомнил это, может быть, на всю жизнь, и в другой раз так бы не поступал. Зашел я как-то после занятий в студенческое общежитие, чтобы по просьбе моих молодых коллег рассказать им о работе на периферии. До начала беседы я проходил по коридорам, зашел в некоторые комнаты. Мне понравились дружеская, непринужденная обстановка и товарищеские отношения между студентами, между юношами и девушками. В то же время мне не нравилось, как некоторые из студентов называют друг друга. Танька, Манька, Ванька, Васька. Спрашиваю одного студента. За что вы так с таким неуважением относитесь к этой девушке? Почему называете ее уничижительным именем? Около нас остановилось несколько человек. Они дружно заговорили. Что вы, Федор Григорьевич? Это все любя. Выражение нашей дружбы и симпатии. Странный способ выражать любовь и симпатию. Когда мне кто-то нравится, мне хочется назвать этого человека ласкательным именем. Танечка, Манечка. Ну а если не хотите при других говорить нежные слова, назовите просто Таня, Маня. На русском языке это звучит так же ласково. Но Танька, Манька, извините, по-моему, это неуважительно. Мы говорим так, а думаем друг о друге с нежностью. Я не согласился. Сказал, что слова есть выражение мыслей. Как говорит человек, так и мыслит. Пусть даже какое-то время в его сознании происходит процесс подмены одних мыслей на другие. Но этот процесс искусственный. Человек не заметит, когда он прекратится, и слова его будут выражать подлинные мысли. Но главное, почему к девушке, которую ты уважаешь и с которой дружишь, надо обращаться уничижительно? Когда человек кому-то симпатизирует или тем более любит, ему обязательно хочется назвать ее нежным, ласковым именем. И в русском языке имеются ласкательные имена. Очень нежные и красивые. Наш русский язык так богат, можно избрать так много красивых форм общения. Зачем же выбирать столь унизительную? «Девушки и юноши», — сказал я молодым людям, — «не думайте, что это мелочь. Отсюда начинается и нежность, и грубость. Здесь зарождается ваш характер, ваше отношение к человеку. Больше того, с таких вот мелочей формируется ваша личность. Чтобы не сделать из молодого человека, когда он станет мужчиной, хама, мать и сестра, невеста и жена не должны прощать ни малейшей грубости, которая бы оскорбляла человеческое достоинство женщины. Тут нет мелочей. Создается атмосфера грубости между мужем и женой, и это автоматически рождает грубость у детей». К нам в гости в Ленинград из Иркутска приехала пожилая учительница. Воспитанная в трудовой семье, на славных революционных традициях, прекрасно знающая русскую классическую литературу, проникнутая с ранних лет идеей служения народу, она мечтала, когда закончит школу, поехать куда-нибудь в глушь, где никогда не было учителя. Ей было 17 лет, когда она попросила послать ее в далекое село. Летом туда добирались только на маленькой лодчонке, а зимой на лошадях. Она была первой учительницей и единственным грамотным человеком в селе. Позднее окончила университет, работала директором школы. Она мечтала побывать в Ленинграде. Ей всегда казалось, что в этом городе живут какие-то особые люди. И потому в общественных местах боялась сделать неловкое движение. Зайдя в трамвай и увидев, что все места заняты, нерешительно спрашивает кондуктора. «Скажите, пожалуйста, а куда можно поставить чемодан?» «Ставьте хоть себе на голову», — ответила девушка, которая по возрасту годилась ей во внучке.